когда туда пришла Тала. «Не звоните ей», — сказала она. «Позвоните мне». «Когда?» «Сейчас, сию минуту». Я бросил монетку в щель будочной двери и покрутил пальцем в воздухе, как бы набирая номер. «Я слушаю», — сказала Тала и посмотрела сквозь меня, куда-то далеко, будто на другой конец невидимого провода. «Говорит кинорежиссер Василий Привалов. Я видел вас только что по телевидению и хочу предложить пробу в моем новом фильме». «А сколько вам лет?» — спросила Тала. 32. Я уже достаточно зрел, но еще недостаточно молод, чтобы представлять новое поколение». «А как вы выглядите?» «Если вы коротконогий и чернявы, ничего не выйдет. Я не верю в творческие возможности скотч-терьеров». Она сделала вид, что пытается представить себе, каков я. «Напротив», — ответил я, — «блондин, рост 185, длина ног кондиционная». «Так что творческий потенциал весьма высок. Более того, я холост, точнее, разведен». Это было правдой в смысле развода. «Я подумаю над вашим предложением, но имейте в виду, что я сама телезвезда и требую изобретательного подхода». Она повесила трубку на воображаемый рычаг и ушла. Такой у нас был первый разговор. Мне он показался вполне забавным, чтобы записать его в сценарии. Я только поменял некоторые подробности. Герои мои были биохимиками. 2 недели я был крайне изобретательным и придумывал различные подходы. Тала мне действительно очень нравилась. Я даже ни разу не полез к ней целоваться. А через 2 недели она привела меня в какую-то старую развалюху в Арбатском переулке. В 2 приземистых комнатах там были составлены разноликие вещи, не имеющие связей между собой. На сиденье надменного стула Чиппендейл стояла красная современная табуреточка, а отечный секретер привалился к чешскому кухонному буфету. Все стены были увешаны старыми морскими атрибутами – компасами, рулевыми колесами и еще некими предметами, названий которых я не знал. Посреди одной из комнат стояла тахта. Тала села на тахту и сказала: «Тут будет наш дом. Ты будешь моим Филимоном, а я твоей Бавкидой». Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Они будут жить долго и счастливо, целый вечер. Уже позднее я узнал, что в тот вечер Тала ушла от мужа и поселилась у подруги в этой странной арбатской каюте. Почему она поступила так, не знаю. Мне казалось нелепым допытываться у нее. Мы вообще никогда не говорили об интимных чувствах, диктующих людям поступки. Это смахивало бы на сакраментальное выяснение отношений, которое всегда отяжеляет людские привязанности. Если люди нужны друг другу, они будут вместе. Мы вместе уже 1,5 года, но она по-прежнему живет у подруги. У Талы вообще поразительный дар легкости в отношениях. Она ни разу не спросила меня, когда ты позвонишь, или не сказала: «Будем вместе всю неделю». В тот вечер она тоже сказала: «Они будут жить долго и счастливо, целый вечер». Наверное, уже знала, что это надолго, но сказала только «целый вечер», чтобы я не почувствовал, что этот вечер обязывает меня. Обязательства вообще нельзя навязать.